«Мама!» — воскликнул он, пародируя недавние слова Марии Грации. «Ты верна себе. Даже в такой день, в день рождения твоей сестры, прости, твоей дочери, когда нужно забыть все обиды и веселиться от души, ты говоришь о Лизе. Право же ты неисправима». Эта шутливая выходка заставила Карлу невольно улыбнуться, а Лео громко расхохотался. «Браво, Микеле!» — воскликнул он. Но Мария Грация обиделась. «При чем здесь ты?» — сказала она, обращаясь к Микеле. — Я могу говорить сколько угодно о наших с Мирумечи делах, а ты при этом должен молчать. — Но в такой день... — Мария Грация сердито пожала плечами. — Я всего лишь упомянула о Лизе. И вообще, ну хорошо, — сказала она, — поговорим о другом. — Но только предупреждаю вас, Мирумечи, отныне выбирайте другое место для встреч со своими любовницами. Ясно вам? Мария Грация впервые столь яростно нападала на Лео, и тут произошло непредвиденное. Карла, которая при этих сценах прежде хранила молчание, внезапно запротестовала. «Одно я хотела бы знать», — начала она, пытаясь говорить спокойно. Но ее по-детски чистое лицо покраснело, а глаза смотрели на мать мрачно и даже с ненавистью. «Я хотела бы знать, мама, понимаешь ли ты, что говоришь? Вот что мне хотелось бы знать». Мария Грация уставилась на нее точно на какое-то чудо. «О, это нечто новое! Я уже не вправе сказать то, что думаю!» «Я хотела бы знать!» — настаивала Карла, возвысив голос. «Как можно дойти до такого?» У нее дрожали губы, а голос от волнения прерывался. Она наклонила свою крупную голову и снизу вверх взглянула матери прямо в глаза. Какое-то мгновение в комнате было тихо. Микеле, Мария Грация и Лео изумленно смотрели друг на друга. Из всех троих только Лео смутно угадывал состояние Карлы. Чтобы лучше видеть мать, она подвинулась к столу и вся словно сжалась на стуле со слишком высокой спинкой. Ее худые плечи казались еще более узкими, а голова еще более крупной. Она точно приготовилась к прыжку. «Маленькая фурия», — подумал Лео. «Сейчас она бросится на Марию Грацию и исцарапает ей лицо». Но его мрачные предположения не сбылись. Карла лишь вскинула голову. «Вот все, что я хотела бы знать», — повторила она. «И еще, как можно каждый день повторять эти сцены? Ничто не меняется. Та же скука, та же жалкая суета, те же споры по одному и тому же поводу, те же глупые разговоры. И выше этих дурацких разговоров мы подняться не способны. Нисколечко!» Она сняла руку со стола. Ее сверкавшие гневом глаза наполнились слезами. Она вся дрожала. «А главное, я хотела бы знать», — заключила она, резко выпрямившись, — «что ты находишь в этом приятного? Ты, мама, ничего не замечаешь, но если бы ты взглянула на себя в зеркало, когда ты споришь, возмущаешься, тебе стало бы стыдно, и ты поняла бы, до чего может довести человека скука и однообразие, и до какой степени можешь желать новой жизни, не похожей на прежнюю». Она замолчала, лицо ее покраснело, в глазах блестели слезы. Она, не глядя, взяла мясо с блюда, которое ей протягивала служанка. Наконец Мария Грация пришла в себя. «О, чудесно! Это уже верх наглости!» — воскликнула она. «Значит, отныне я должна буду, прежде чем слово сказать, спрашивать разрешение у дочери? Я вот слушала тебя и думала, что мне это приснилось. Нет, это просто верх наглости!» «Мне кажется, — спокойно сказал Микеле, — что Карла лишь слегка прикоснулась к истине. Все это не просто тоскливо, а отвратительно. Но возмущаться бесполезно, лучше постараться привыкнуть». «Не преувеличивай, — примирительно сказал Лео. — Карла ничего такого не думала». «Ах, перестаньте! — ответила Мария Грация. — Я их насквозь вижу, моих птенчиков. Знаете, кто такие Карла и Микель? Эгоисты, которые, если б могли, давно бы ушли, бросив меня одну. Гнусные эгоисты, вот в чем истина». Ее голос дрожал, губы мелко подрагивали. «Все бы они ушли, и Лео, и эти двое, а я осталась бы одна, денешенька». Карла смотрела на мать. Она уже раскаивалась, что заговорила. Ну, какой от этого прок? Нельзя стаканом вычерпать море. Мать